Глава 34. Нина. 2,5 года назад. Я так сильно нервничаю, что даже руки дрожат. Приходится засунуть их в карманы куртки, чтобы никто не заметил. Жутко боюсь. А что, если им не понравится, как я выгляжу? А вдруг мне скажут, что я не подхожу по возрасту или еще по каким-нибудь критериям? Или откажут вовсе без объяснения причин? Уже готова развернуться и бежать отсюда подальше, но датчик засек меня, и раздвижные двери открываются. Меня встречают теплые улыбки. Это на время усмиряет мой страх. Здание окружного совета построили совсем недавно, поэтому все в нем благоухает новизной и свежестью. Не то, что в нашей библиотеке, где с порога в нос шибает пыльной затхлостью. Я и забыла, что на работе может пахнуть толстыми коврами и деревянной мебелью, а не только старыми страницами и толпами посетителей. Вдоль коридоров расставлены передвижные доски объявлений, где указана подробная информация о сегодняшнем мероприятии. К большинству прикреплены плакаты с фотографиями детей, а на столиках разложены брошюры и памятки. «Привет, я Брайани», говорит улыбчивая женщина, подходя ко мне, и протягивает руку. Она примерно моего возраста, но морщинок вокруг глаз у нее гораздо меньше. «Нина», — откликаюсь я, — «Нина Симмонс. Приятно познакомиться, Нина. Вы пришли на открытый вечер для тех, кто хочет усыновить или взять на попечение ребенка?» Я киваю. «Отлично. Зарегистрировались онлайн?» «Нет. Просто решила зайти после работы». «Не проблема». Она протягивает мне анкету и ручку. «Нервничайте». Снова киваю. «Не стоит. Здесь все настроены очень благожелательно. Для начала надо указать лишь контактные данные. Ничего сугубо конфиденциального». Однако с анкетой у меня сразу возникает проблема. Домашний адрес я указывать не хочу, чтобы мама случайно раньше времени не узнала, что я затеяла, и не помешала мне. Уже собираюсь написать рабочий, и тут замечаю, что есть вариант связи по электронной почте, и выбираю его. Приглашение на этот вечер несколько недель висело у нас в библиотеке на доске объявлений. Время от времени я подходила к нему и представляла, каково это — стать мамой для какой-нибудь маленькой, всеми брошенной отчаявшейся девочки, изображенной на одной из фотографий. И чем дольше смотрела на нее, тем больше думала о Дилан. Постепенно в душе зародилась надежда. Пусть дефектное тело лишило меня шанса родить своего ребенка, я все же могу испытать радость материнства, воспитав чужого. Да, я потеряла очень многое. Но только не материнский инстинкт. Временами мечты о ребенке захлестывают с головой. И мне кажется, что в мире нет ничего более ценного и желанного, чем любовь маленького беззащитного существа, полностью полагающегося на тебя. Желаю воспитывать его, вести к взрослению и оберегать от тех ошибок, которых наворотила сама. Мне хочется верить, что даже повзрослев и покинув родное гнездо, он будет вспоминать обо мне с нежностью и благодарностью. Ребенок — не отец и не парень, который может бросить. Он навсегда останется в сердце матери. Как Дилан. Пока заполняю анкету, Брайони говорит, что сегодня собралось много потенциальных родителей-одиночек, таких как я. Затем мы идем к небольшому фуршетному столу, и она объясняет, в чем разница между усыновлением и попечением. Осматриваю других пришедших. Контингент подобрался разномастный. Как по возрасту, так и по этнической принадлежности. Большинство пары, хотя есть и одиночки, подобные мне. Интересно, какие у них истории? Есть ли среди них те, чьи тела убивают нерожденных младенцев? «Это вам», — говорит Брайони, протягивая мне пачку документов. «Здесь рассказывается про собеседование и последующие этапы усыновления. если вы захотите двигаться дальше. А теперь давайте я запишу вас на беседу с родителями, которые уже взяли ребенка. Не волнуйтесь, это неформальный разговор. Они ответят на любые ваши вопросы. Подождете 10 минут? Конечно, отвечаю я и наливаю себе чашку чая. Брайони отходит, а я погружаюсь в оставленные ею документы. Возвращается она с молодой парой, Джейн и Томом. Мы отходим в сторону. Брайони объясняет, что они удочерились сестер-близнецов 3 года назад и просит поделиться опытом. «Честно говоря, пришлось нелегко», — признается Джейн. «Когда мы их взяли, им было по 4 года. Оказалось, что у них целый букет поведенческих отклонений». «Каких?» «Биологические родители совершенно о них не заботились, фактически бросили на произвол судьбы. У девочек не было никаких представлений о правилах и границах. Они питались чем попало, не выходили гулять на улицу и не играли, не умели читать и писать. Последние 3 года мы работали над тем, чтобы компенсировать отставание от сверстников». «Получилось?» «Успехи есть», — отвечает Том с гордостью. «Удалось сократить отставание до года. Конечно, было очень непросто, но результат не может не радовать». «Наверное, вам потребовалось много терпения», — говорю я. «После такого рассказа начинаю сомневаться в собственных силах». «Разумеется, терпение нужно. Однако главное — любовь», — продолжает Том. «Надо дать им понять, что с вами они в безопасности, и вы их никогда не бросите». «Думаю, с этим я справлюсь, потому что мне нужно то же самое». Мы болтаем еще какое-то время. Потом я знакомлюсь с другой парой и, наконец, добираюсь до социального работника. Уже начало 11-го, и вечер подходит к концу. «Ну как?» — с улыбкой спрашивает Брайони, когда я надеваю куртку. «Заинтересованы продолжать или поняли, что не ваши?» «Определенно заинтересована», — искренне отвечаю я. «Не знаю, хотела ли я в жизни чего-нибудь больше, чем этого. Если не считать рождение Дилан, конечно. Планируете усыновить или взять на попечение?» Я качаю головой. «Какой же смысл отдавать ребенку свою любовь, а потом расстаться с ним через неделю, месяц или годы? Я и так пережила слишком много потерь, чтобы добровольно идти на новые. Только усыновление. Что делать дальше?» «У нас есть ваши контактные данные. В течение недели мы отправим вам электронное письмо и начнем процесс. Придется заполнить кучу анкет, предоставить справку об отсутствии судимостей, собрать рекомендации, пройти собеседование и психологическую экспертизу, показать условия проживания, закончить курсы. В общем, путь предстоит долгий. Гарантий не даем никаких. Могут уйти месяцы, а то и годы, прежде чем мы подберем для вас ребенка. Я готова ждать, сколько потребуется. Когда выхожу из центра и направляюсь к автобусной остановке, меня переполняет восторг и воодушевление. Я всегда чувствовала, что материнство — мое призвание. И теперь верю, ему суждено реализоваться.